Глава третья. Вернувшись вчера от Сикс, я впервые за месяц смог проспать всю ночь. Засыпал с чувством облегчения. У нас все в порядке. А сегодня проснулся с ощущением, что ничего не в порядке. Между нами-то все наладилось, однако сама Сикс ужасно мучится. И хотя я продолжаю убеждать себя, что ничего не могу сделать, утром до меня вдруг дошло, что так не дает мне покоя. Я даже не попытался. Да, усыновление было закрытым. Да, меня, скорее всего, будут посылать куда подальше. Но что я за бойфренд такой, если вообще не попробую сделать жизнь Сикс лучше? Именно поэтому я уже 2 часа вишу на телефоне. Обзвонил 7 агентств по усыновлению, и везде мне заявили одно и то же. Они не имеют права разглашать информацию. Тем не менее, я продолжаю. Вдруг повезет, и попадется кто-то не слишком уж принципиальный. Пока я звонил в 8-е агентство, пришла Ханна. Я передал ей все, о чем мы говорили с Сикс, и сказал, что решил приложить максимум усилий и найти хоть какую-нибудь информацию о нашем сыне. Хотя бы узнать, что он жив-здоров. Чанг тоже пришлось посвятить, так как она везде бегает по пятам за Ханной, когда та приезжает на каникулы. Сначала я сомневался, стоит ли им рассказывать. Не хочется раз за разом мусолить эту тему. С другой стороны, легче, когда кто-то рядом с тобой знает правду. Ну и плюс 3 головы лучше, чем 1, даже если эти головы из семейки Уэсли. Ханна уже позвонила 3 итальянским юристам. 2 сразу же сказали, что ничем помочь не в состоянии. Сейчас она как раз разговаривает с 3-м. «Усыновление», — говорит она и параллельно что-то гуглит. «Попробую по-итальянски». «Адоцьоне?» Пару мгновений подождав ответа, она с досадой смотрит на экран телефона. Он бросил трубку. «С каждым новым звонком мои надежды тают. Кто-нибудь точно поможет», — говорит Ханна, бросаясь на кровать. Она, как и я, в полном отчаянии. Чанг, сидя у стола, крутится в кресле. «А вдруг ты сейчас просто палкой в осиное гнездо тычешь? Была же у них причина сделать усыновление закрытым. Значит, не хотят, чтобы к ним лезли». «Ну да, они боялись, что Сикс передумает и решит забрать ребенка», — отвечаю я. «Но она этого не сделает. Ей только нужно знать, что с ним все хорошо». «Думаю, вам лучше просто забить», — предлагает Чанг. Я смотрю на Ханну в надежде, что у нее другое мнение. «Обычно я на стороне Чанг, однако на этот раз я согласна с тобой», — говорит Ханна. «Не сдавайся. Пораспрашивай Сикс еще. Кто-то же должен знать, где ваш ребенок. Италия ведь не бескрайняя». «Там 60 миллионов живет. Даже если я по 40 человек в день буду обзванивать, у нас 400 лет уйдет на то, чтобы каждого расспросить». Ханна смеется. «Ты что, реально посчитал?» Я жалким видом киваю. «Черт», — бурчит Ханна. «Ну не знаю, все равно не сдавайся. Может, принимающая семья в курсе, кто его забрал?» Качаю головой. Сикс сказала, они не очень-то вникали. Там в школе была какая-то американка, помогала Сикс с усыновлением. Я спрашивал, нельзя ли связаться с ней, но Сикс уже сама не раз пробовала. Бесполезно. Она ничего не рассказывает, говорит, не имеет права по закону. Ханна оживляется. «Получается, она знает, где ребенок?» Я пожимаю плечами. «Понятия не имею, что она знает. Позвони ей». «Нет». «Почему?» «Потому что Сикс уже звонила и не раз. Дохлый номер, тетка непрошибаемая». «Да, но ты-то умеешь людей доставать? У тебя, может, и получится». «Стоп, это комплимент такой?» «У меня?» Ханна сует мне в руку телефон. «Чтобы достать человека, надо быть настырным и не затыкаться. Вот и будь настырным». Смотрю на свой телефон. «Да я даже не знаю, куда звонить. Понятия не имею, где училась Сикс». Ханна спрашивает, в каком городе она жила во время учебы по обмену, и после поиска в интернете выписывает на листок 3 номера. Имя учительницы, о которой рассказывала Сикс, я вспомнить не могу. Уверен, что она американка. Звоню в 1-е 2 школы и спрашиваю, работают ли у них учителя из Соединенных Штатов. 2 раза мимо. Набираю 3-й номер, уже ни на что не надеясь. Мне отвечают на итальянском. «Вы говорите по-английски?» «Да, чем могу помочь?» Я ищу учительницу, американку. Имя не помню, но мне очень надо с ней поговорить. У нас есть преподаватель из США. Ава Робертс». «Ава!» – воплю я. «Да, именно это имя вчера называла Сикс». «Да», – стараясь успокоиться, повторяю я. Сам того не заметив, я вскочил на ноги. «Не могли бы вы пригласить к телефону Аву Робертс?» «Минуточку». Сердце бешено колотится. Схватив футболку, вытираю пот со лба. «Ну что там?» – спрашивает Чанг, проявляя уже больше интереса. «Пока жду. Думаю, школа та самая». Ханна прижимает ладони ко рту и одновременно с этим в трубке раздается. «Ава Робертс, чем могу помочь?» Голос у меня дрожит. «Здравствуйте». Откашливаюсь. «Меня зовут Дэниел Уэсли». «А, так вы тоже американец?» Звучит дружелюбно. «Хотите приехать учиться по обмену?» «Нет, я уже в колледже. Я не затем звоню. Даже не знаю, вам мой вопрос, наверное, покажется странным». Пауза. «Ладно», — наконец отвечает Ава Робертс. Слышно, как закрывается дверь. Видимо, хочет поговорить без посторонних. «Что у вас за вопрос?» «Вы помните ученицу по имени Сикс Джейкобс? Точнее, Севен Джейкобс?» В повести «Finding Cinderella» мы узнаем, что на самом деле Сикс зовут Севен, в переводе с английского «Севен» — «семь». Имя Сикс — «Сикс шесть». Она сама себе придумала в знак протеста. Молчание на другом конце провода красноречивее любого ответа. Она однозначно поняла, о ком речь. Может, она ничего и не расскажет, но приятно осознавать, что я хотя бы копаю в правильном направлении. «Дэниел, говоришь?» «Да, мэм». «Надеюсь, Дэниел, ты понимаешь, что я не имею права обсуждать своих учеников с кем бы то ни было. Еще какие-то вопросы?» «Она знает. Знает, зачем я звоню, по тону чувствую. Только не бросайте трубку, умоляю я. Пожалуйста, я просто...» «Ладно, была не была». «Думаю, это именно вы помогли Сикс найти агентство по усыновлению». «Она сказала, что вы знали пару, которая хотела взять ребенка. Значит, есть вероятность, что вы с ними до сих пор общаетесь. Выходит, вы единственный человек во всем мире, способный помочь нам найти нашего малыша». Тишина. Слышно только, как стучит у меня сердце. «Зачем ты звонишь мне? Я не вправе об этом говорить. Мы лишь хотим знать, что с ним все хорошо. Дэниел, есть такое понятие – тайна усыновления. Прости, я не имею права. Знаю! Я в отчаянии. Вдруг она вот-вот бросит трубку. Начинаю тараторить, чтобы побыстрее все выложить. Мы знаем, что вам нельзя ничего рассказывать, и родителей его искать не собираемся. Я не потому звоню, что мы хотим его забрать. В смысле, если ему плохо, мы заберем, но если с ним все хорошо, и его родители счастливы, мы тоже будем счастливы, мы просто...» Мне ужасно неловко, я нервничаю, понятия не имею, как выпросить у нее хоть крупицу информации. И тут в голове всплывают слова Ханны. Она права. «Я действительно умею доставать людей. Я настырный, я не затыкаюсь». Выдохнув, продолжаю. «Она плачет. Каждую ночь плачет. Ей невыносимо жить в неведении. Не уверен, можете ли вы связаться с теми, кто его усыновил, но если получится, пусть хотя бы пару строк ей напишут. Расскажут, как он. Даже если вы скажете одну единственную фразу, что с ним все в порядке, уверен, что для Сикс это будет огромным облегчением. Большего мне и не надо. Понимаете, это очень тяжело ничего не знать. Ей ужасно плохо». Повисает молчание, которое длится буквально вечность. Испугавшись, что она бросила трубку, я смотрю на экран. Нет. Разговор продолжается. Включаю громкую связь и жду. Из динамика раздается звук, как будто кто-то шмыгает носом. Она что, плачет? Встретившись глазами с Ханной, я осознаю, что на моем лице застыло такое же потрясенное выражение, как и на ее. «Обещать ничего не могу», — наконец говорит Ава. «Я передам твои слова агентству по усыновлению. Напиши мне на почту, как с тобой связаться. Только, пожалуйста, не радуйся раньше времени. Я могу лишь передать сообщение. Не знаю, получат ли они его и захотят ли отвечать. Яростно жестикулирую, чтобы Чанг скорее дала мне бумагу и ручку. «Хорошо, я готов на все. Спасибо. Спасибо огромное. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Для нас!» Сказала же, «не радуйся раньше времени». Я хватаю за шею. «Простите, я не радуюсь. В смысле, радуюсь, но понимаю, что может и не получиться». «Записываешь?» Судя по тону, она уже жалеет, что согласилась. «Наплевать. Я все сделал правильно». Записав адрес ее электронной почты и снова поблагодарив, я кладу трубку, и мы с Ханной и Чанг молча смотрим друг на друга. Наверное, у меня шок. Ни слова не могу вымолвить. Даже подумать ни о чем не могу. Впервые в жизни я благодарен за то, что меня назвали доставучим. «Вау!» – шепчет Чанг. «Вдруг и правда сработает!» Ханна прижимает ладонь к щеке. «Господи, даже не думала, что получится!» Давая выход чувствам, бью кулаком по воздуху. Дома родители, а то бы закричал. Хватаю Ханну и Чанг, и мы все трое в обнимку скачем на месте. Ханна пищит от восторга. Она всегда так делает, но сейчас меня это не раздражает. «Что, черт возьми, происходит?» Мы отпрыгиваем друг от друга. На пороге комнаты стоит отец и с подозрением нас разглядывает. «Ничего», — в один голос отвечаем мы. Он приподнимает бровь. «Врете?» Я обнимаю одной рукой Ханну, другой Чанг. «Просто соскучился по сестренкам, пап!» Отец тычет в нас указательным пальцем. «Врете?» За его спиной появляется мама. «Что случилось?» «Они радуются!» Обвиняющим тоном заявляет отец. Мать смотрит на него, как на сумасшедшего. «В смысле?» Он машет рукой в нашу сторону. «Они кричат и обнимаются!» «Это неспроста!» Теперь уже и мать смотрит на нас с подозрением. «Обнимаетесь? Все вместе? Это вы-то?» Она складывает руки на груди. «Отродясь, такого не было. Что, черт возьми, происходит?» Делая шаг вперед, Ханна с улыбкой заявляет родителям. «Я, конечно, извиняюсь, но это не ваше дело». И закрывает дверь прямо у них перед носом. «Поверить не могу». Она запирает дверь на замок, поворачивается к нам с Чанг, и мы все трое смеемся. А потом снова обнимаемся и скачем от радости. Родители даже не пытаются попасть в комнату. Думаю, они вообще не поняли, что произошло. Ханна падает на кровать. «Сикс, расскажешь?» «Нет», — резко отвечаю я. «Не хочу ее зря обнадеживать. Они, может, вообще не напишут». «Думаю, напишут», — заявляет Чанг. «Надеюсь. Но ты сама сказала, не просто так усыновление закрытое». «Да уж, ждать самый отстой». Опустившись на кровать, я думаю о том, каким невыносимо тяжелым будет ожидание. Особенно, если эта тетка так и не напишет. Надеюсь, она понимает, что через неделю я снова позвоню. И еще через неделю. И еще. Буду названивать, пока она номер или имя не поменяет. Только вот если она и правда так сделает, придется начинать с нуля. Радостное возбуждение проходит, и мы постепенно начинаем осознавать, как на самом деле обстоят дела. По мере того, как тают наши надежды, мы буквально сникаем. «Что ж», — говорит Ханна, — «если они с тобой не свяжутся, пойдешь на какой-нибудь сайт, где ищут родню по ДНК. И будем надеяться, что твой сын, когда вырастет, сделает то же самое». «Только тогда Дэниелу нельзя никого убивать», — заявляет Чанг. «Ведь его ДНК сразу попадет к копам». Мы с Ханой опасливо смотрим на нее, а Чанг лишь пожимает плечами. «Просто на всякий случай, я бы не рисковала». «Ты меня пугаешь», — говорю я. «А меня пугает, что ты папашей стал», — во все горло вопит Чанг. Я зажимаю ей рот и осторожно оглядываюсь на дверь. «Тихо! Они же могут подслушивать в коридоре!» Шепчу я, прежде чем медленно убрать руку с ее рта. Ханна вскакивает с кровати. «Ой-ой-ой, а вот об этом я и не подумала. Если все получится, тебе придется рассказать родителям». Я тоже об этом не подумал. Но если мне хоть что-то удастся сделать для Сикс, пусть бесятся сколько угодно, оно того стоит. Чанг хихикает. «Ох, братец, тебя ждут большие проблемы». Ханна тоже смеется. «Какое предательство!» Я бросаю на нее гневный взгляд. Думал, мы на одной стороне, а у сестры в глазах опять это ее радостное возбуждение. Мне уж было показалось, что мы и правда семья. Теперь вижу, вы двое только и ждете, когда я накосячу. Открыв дверь, выпроваживаю их из комнаты. Проваливайте, в вашей помощи больше не нуждаюсь. Спрыгнув с кровати, Ханна хватает Чанг за руку и тянет за собой. В дверях она оборачивается. Дэниел, мы хотим, чтобы у тебя все получилось. Но нам не терпится посмотреть, какой разразится скандал, когда узнают мама с папой. Ужас, как не терпится, поддакивает Чанг. Заперев дверь, остаюсь один.